Как говорил оперчек Комаров, мне нужна только твоя правая рука. Протокол подписать. Ну, пытки, конечно, домашние, примитивные. Защемляют руку дверью. В таком роде все. Попробуйте, читатель. Суд. Какая-нибудь лаг-коллегия. Подчиненный облсуду, постоянный суд при лагере, как нарсуд в районе. Законность торжествует. Выступают и свидетели, купленные третьим отделом за миску баланды. В буреполоме частенько свидетелями на своих бригадников бывали бригадиры. Их заставлял следователь Чуваш Крутиков. А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю. У латыша Бернштейна бригадир Николай Ронжин из Горького выходит и подтверждает: да, Бернштейн говорил, что зингеровские швейные машины хороши, а подольские не годятся. Ну и довольно. Для выездной сессии Горьковского облсуда председатель Бухонин, да две местных комсомолки Жукова и Коркина, разве не довольно? 10 лет. Еще был в буреполоме такой кузнец Антон Васильевич Балыбердин, местный, таншаевский. Так он выступал свидетелем вообще по всем лагерным делам. Кто встретит, пожмите его честную руку. Ну и, наконец, еще один этап, на другой лагпункт, чтоб ты не вздумал рассчитываться со свидетелями. Это этап небольшой, каких-нибудь 4 часа на открытой платформе узкоколейки. А теперь в больничку. Если же нога ногу минует, завтра с утра тачки катать. Да здравствует чекистская бдительность, спасшая нас от военного поражения, а оперчекистов от фронта. Во время войны в лагерях расстреливали мало, если не говорить о тех республиках, откуда мы поспешно отступали. Там перестреливали сотни и сотни в покидаемых тюрьмах. А все больше клепали новые сроки. Не уничтожение этих людей нужно было оперчекистам, а только раскрытие преступлений. Осужденные же могли трудиться, могли умереть. Это уж вопрос производственный. Напротив, в 1938 году верховное нетерпение было расстреливать. Расстреливали посильно во всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму расстрелы гаранинские и на Воркуту расстрелы кашкетинские. Кашкетинские расстрелы связаны с продирающим кожу названием «Старый кирпичный завод». Так называлась станция узкоколейки в 20 километрах южнее Воркуты. После победы троцкистской голодовки в марте 1937 года и обмана ее прислана была из Москвы комиссия Григоровича для следствия над бастовавшими. Южнее Ухты, невдалеке от железнодорожного моста через реку Ропча, в тайге поставлен был тын из бревен и создан новый изолятор Ухтарка. Там вели следствие над троцкистами южной части магистрали. А в саму Воркуту послан был член комиссии Кашкетин. Здесь он протягивал троцкистов через следственную палатку, применял порку плетьми. И, не очень даже настаивая, чтобы они признали себя виновными, составлял свои кашкетинские списки. Зимой 1937-38 года из разных мест сосредоточения, из палаток в устье Сыр-Яги, с Кочмаса, из Сивой Маски, из Ухтарки, троцкистов, да еще и децистов, демократические централисты, стали стягивать на старый кирпичный завод, иных и безо всякого следствия. Несколько самых видных взяли в Москву в связи с процессами. Остальных к апрелю 1938-го набралось на старом кирпичном 1053 человека. В тундре, в стороне от узкоколейки, стоял старый длинный сарай. В нем и стали поселять забастовщиков, а потом с пополнениями поставили рядом еще две старые рваные, ничем не обложенные палатки на 250 человек каждая. Как их там содержали, мы уже можем догадаться по Аратукану. Посреди такой палатки 20 на 6 метров стояла одна бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускалось на нее в сутки ведро, да еще бросали в нее вшей, подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище изнутри. На нарах не хватало места, и в очередь то лежали, то ходили. Давали хлеба в день 300 и один раз миску баланды. Иногда не каждый день по кусочку трески. Воды не было, а раздавали кусочками лед, как паек. Уж, разумеется, никогда не умывались, и бани не бывало. По телу проступали цинготные пятна. Но что было здесь особенно тяжело? К троцкистам подбросили лагерных штурмовиков, блатных. Среди них и убийц, приговоренных к смерти. Их проинструктировали, что вот эту политическую сволочь надо давить, и за это им, блатным, будет смягчение. За такое приятное и вполне в их духе поручение блатные взялись с охотой. Их назначили старостами, сохранилась кличка одного «Мороз», и под старостами они ходили с палками, били этих бывших коммунистов и глумились как могли. Заставляли возить себя верхом, брали чьи-нибудь вещи, испражнялись в них и спаливали в печи. В одной из палаток политические бросились на блатных, хотели убить, те подняли крик, и конвой извне открыл огонь в палатку, защищая социально близких. Этим глумлением блатных были особенно сломлены единство и воля недавних забастовщиков. На старом кирпичном заводе, в холодных и рваных убежищах, в убогой негреющей печке догорали революционные порывы жестокостей 2 десятилетий и многих из содержимых здесь. Все же по человеческому свойству надеяться, заключенные старого кирпичного ждали, что их направят на какой-то новый объект. Уже несколько месяцев они мучились здесь, и было невыносимо. И действительно, рано утром 22 апреля, нет полной уверенности в дате, а то ведь день рождения Ленина, начали собирать этап 200 человек. Вызываемые получали свои мешки, клали их на розвальни. Конвой повел колонну на восток, в тундру, где близко не было совсем никакого жилья, а вдалеке был Салехард. Блатные позади ехали на санях с вещами. Одну только странность заметили остающиеся. Один, другой мешок упал с саней, и никто их не подобрал. Колонна шла бодро. Ждала их какая-то новая жизнь, новая деятельность, пусть изнурительная, но не хуже этого ожидания. А сани далеко отстали, и конвой стал отставать. Ни впереди, ни сбоку уже не шел, а только сзади. Что ж, слабость конвоя — это тоже добрый признак. Светило солнце. И вдруг по черной идущей колонне, невидимо откуда, из ослепительной снежной пелены, открыт был частый пулеметный огонь. Арестанты падали. Другие еще стояли, и никто ничего не понимал. Смерть пришла в солнечно-снежных ризах, безгрешная, милосердная. Это была фантазия на тему будущей войны. Из временных снежных укреплений поднялись убийцы в полярных балахонах. Говорят, что большинство из них были грузины. Бежали к дороге и добивали кольтами живых. А недалеко были заготовлены ямы, куда подъехавшие блатные стали стаскивать трупы. Вещи же умерших к неудовольствию блатных были сожжены. 23 и 24 апреля там же и так же расстреляли еще 760 человек. А 93 вернули этапом на Воркуту. Это были блатные и, очевидно, стукачи-провокаторы. Называют Ройтмана, Истнюка, Алиева, из блатных Тадика Николаевского. Мы не можем утверждать достоверно, за что именно каждый был пощажен, но трудно представить другую причину. Называли и Моделя. Теперь мне прислали коллективное сообщение, исправляя о Моисее Иосифовиче Моделе, что он не был пощажен на Старом Кирпичном, но изъят еще из штрафного этапа туда. Каким же образом? Эпизод очень характерный для ортодоксов. Один из присланных НКВДшников оказался старый сотрудник Моделя последственной комиссии при военно-революционном комитете Петроградского совдепа, то есть вместе расправлялись в дни октября. Увидев Моделя в списках, тот соратник тайно изъял его дело и так спас. Приведенные сведения о кашкетинских расстрелах я собрал от двух зэков, с которыми сидел. Один из них был там и пощажен. Другой, очень любознательный и тогда же горевший писать историю, сумел по теплым следам осмотреть те места и расспросить, кого можно. Но с дальних командировок этапы смертников опоздали. Они продолжали поступать по 5-10 человек. Отряд убийц принимал их на станции «Кирпичный завод», вел к старой бане, будке, изнутри в 3-4 слоя, обитой одеялами. Там велели смертникам на снегу раздеваться и голыми входить. Внутри их расстреливали из пистолетов. Так за полтора месяца было уничтожено около 200 человек. Трупы убитых сжигали в тундре. Сожжены были и сарай старого кирпичного, и ухтарка. А баню поставили потом на железнодорожную платформу, отвезли на 308-й пикет узкоколейки и сбросили там. Там ее и изучал мой приятель. Она вся была в крови изнутри, стены изрешечены. Еще об одном случае расстрела троцкистов там же и тогда же рассказывает Франц Диклер, еврей из Бразилии, в Нью-Йорке увлекся советской пропагандой, в 1937-м на греческом судне радистом приплыл в Ленинград, сбежал на берег, чтоб участвовать в социализме, сразу под срок. Весной 1938-го он работал тормозчиком на воркутской узкоколейке «Рудник Уса». Однажды из оперчекистского отдела им приказали движение остановить, уголь не грузить, приготовить 4 платформы и 2 теплушки для этапа на Усу. Привели под большим конвоем с собаками человек 250. Из них человек 50 бандитов, рецидивистов, остальные троцкисты, 8 женщин. У большинства одежда хорошая, меховые шапки, меховые воротники, чемоданы. Среди них Диклер увидел своего знакомого Андрейчина, выходца из Югославии, но крупного американского коммуниста, соратника Фостера и Браудера. Раньше Диклер слышал его речи в Madison Square Garden, а на днях встретился в зоне, узнал об успехе их забастовки. Они стали получать сухой паек, выходные, и бригады, и бараки у них отдельные. Теперь их посадили на голые платформы, а было снежно, морозно, и повезли. На крутом спуске Диклер держал ручку тормоза и посматривал на платформы. Андрейчин увидел его и, глядя в сторону, стал кричать во все горло, как бы не ему: «Фрэнк, слушай и не отвечай. Это конец. Нас везут на убой, Фрэнк, слушай. Если ты когда-нибудь выйдешь, расскажи миру, кто они такие. Свора головорезов, убийцы, бандиты. И повторно кричал те же слова. Диклер дрожал. Рядом с ним на площадке стоял старый коми Вохровец, курил козью ножку. Когда Андрейчин замолчал, этапники на платформах заговорили хором. Стало слышно женский плач. Очевидно, многие поняли по-английски. Начальник этапа свистком остановил поезд, дали несколько выстрелов в воздух. Все стихли. Начальник кричал: «Что бунтуете? Вы хотели жить отдельно? Ну и будете отдельно. Пайкой и работа будет». Поехали дальше. Остановились на станции «Змейка». Этап свели с платформ, а поезд вернули на рудник. Вся поездная обслуга знала станцию «Змейка». Там никогда не было никакого лагпункта, никакого жилья. Два дня по узкоколейке движения не было. Потом возчики рассказали. Этап повели к ущелью, а против него были спрятаны пулеметчики и стали стрелять залпами. Диклер освободился и даже в Бразилию вернулся, но не обнаружил во всем мире, кто бы хотел его слушать. Через 40 лет передал этот рассказ мне.